Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы теперь изучаем христианское постановление «Таинство водное крещение». В предыдущих беседах мы уже говорили, во-первых, о том, что крещение младенца в Священном Писании не имеет основания. Сегодня, во-вторых, мы желаем указать, что в Новом Завете крещение младенцев опровергается и запрещается. Рассмотрим вкратце следующие три соображения. Первое. Предварительным условием, которое Священное Писание представляет желающим креститься, запрещает крещение младенцев, так как младенцы по своей бессознательности не могут их выполнить. Крещение есть новозаветное установление и единственный авторитет, на который следует ссылаться при совершении этого, это личные слова Иисуса Христа, которыми Он одновременно утвердил и условия крещения и порядок Его. Эти условия и порядок, предопределенные Христом, запрещают крестить младенцев и объявляют всех совершающих такое нарушителями плана Божьего демонстратив. Согласно Евангелию от Марка, евангелизация мира должна совершаться по следующему порядку. «Идите, проповедуйте, веровать и креститься» Марка 16 глава с 15 по 16 стих. А согласно Евангелию от Матфея, установленный порядок таков. «Идите, научите, крестите, уча их соблюдать все, что я повелел вам» Матфея 28 глава с 19 по 20 стих. Этот Христом предопределенный порядок требует следующие четыре условия. Первое. Проповедование Евангелия или наставление, как веровать. Второе. Веру и доверие, слышанное Евангелие. Смотри Римлянам 10 главу с 14 по 17 стих. Третье. Крещение на основании лично сделанного исповедания веры. И четвертое. Уча или дальнейшее наставление и более точное объяснение пути Господнего. Как христианину подобает жить. Из этого Господом предопределенного порядка крестить верующих ясно усматривается основное условие, что крещаемый должен быть верующим, наставленным человеком в вопросах относительно к спасению. Исполнение этих трех условий требует от учеников вообще, а поэтому наш Божественный Учитель предопределил их для своих учеников. Ученик учится, но можно ли назвать грудного ребенка учеником, когда он кроме груди матери ничего не признает? Конечно, нет. Да и с чисто практической стороны, рассматривая этот вопрос, мы не замечаем признаков ученических у тех, которые были крещены в младенчестве. Эту истину особенно ярко подтверждает наши дни, в которые мы оставили слово прежде речения святых пророков и заповедь Господа и Спасителя, преподанную апостолами, потому что появились так много наглых ругателей, поступающие по собственным своим похотям. 2 Петра, 3 глава, 2 по 3 стих. Известный националист и атеист Вольтер был крещен, будучи младенцем, и Ренан, и Штраус, и великое множество подобных им вольнодумцев и лжеучителей были крещены в младенческом возрасте, но неужели на основании сего их можно признать учениками Иисуса Христа, которого они отрицают и поносят? Неужели те десятки тысяч заключенных в тюрьмах и находящиеся на каторжных работах на затяжкие уголовные преступления суть ученики кроткого и смиренного Иисуса, который трости надломленной не проломляет и льна курящего не угошает? И неужели все те сотни тысяч блудников и блудниц, которые своим развратом растлевают и заражают всю нацию, суть ученики и ученицы чистого и непорочного Агнца Божия и дети святого Бога, который хочет, чтобы все люди спасли и достигли истины? Неужели все эти лица заслуживают названия учеников или учениц, только за то, что были крещены в младенчестве? Ведь учеником называется тот, кто учится и следует, то есть подражает своему учителю. Священное Писание свидетельствует, что у Моисея были ученики. Фарисеи имели своих учеников. Иоанн Креститель имел своих учеников. Имел и имеет их и наш благословенный Господь. Относительно условий, которые Господь предлагает желающим быть Его учениками, мы читаем следующее. «Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И еще. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Книга Деяний святых апостолов свидетельствует, что все, отрекшиеся от мира сего, не только словом, но и делом и жизнью, постоянно пребывавшие в Слове Божьем, назывались в одни апостолов учениками. Но может ли младенец быть учеником? Может ли он отречься от мира сего и пребывать в Слове Божьем? Может ли младенец воспринимать наставления, веровать, креститься, исповедовать и следовать за Господом? Может ли? Конечно, нет. И если нет, то нет и права его крестить. Защитники детокрещения, часто возражая нам на эти доказательства, говорят, Христос и его апостолы не запрещают крестить младенцев, так как относительно этого в Новом Завете нет запрещения. Но мы искренне верим, что Новый Завет запрещает крестить детей, ибо заповедь Христа идти по всему миру и евангелизировать все народы по им при определенному плану содержит в себе и запрещение крестить таких сынов и дочерей Адамовых, которые по своему младенческому возрасту не в состоянии выполнить требуемые для этого условия. В мире существует правило, на основании которого всякий обозначенный в приказе предмет или вещь исключает из приказа все остальные предметы и вещи. В обыденной жизни все люди придерживаются этого правила. Например, мать посылает свою дочь в лавку, говоря, «Купи катушку черных ниток номер 30». И не находит нужды оговориться. Только смотри, не покупай красных, белых или зеленых ниток, так как дочь чутьем своим и своего призвания этого указа поняла, что никакой другой цвет ниток, кроме черных, не удовлетворит матери. Также матери совершенно незачем оговариваться в отношении номера ниток, ибо, признавая правило, что всякий обозначенный в приказе предмет исключает все остальные предметы, дочь купит исключительно 30 номер и никакой другой. Так и приказ Христа проповедовать Евангелие и крестить тех, кто будет веровать, запрещает крестить неверующих или неспособных веровать по существу правила, что всякий обозначенный в приказе предмет исключает все остальные предметы. Этого правила придерживается, поскольку они следуют указаниям Священного Писания все детокрещенцы. На вопрос, над кем должно совершать таинство крещения, они отвечают. Священодействие крещения должно совершаться над всеми, кто обращается от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Деяния апостола 26 глава 18 стих. То открыкается от сатаны и его царства и переходит в царство Божие и в общение Христова, церковь его. Но так как это чистосердечное исповедание, основанное на Новом Завете, противоречит практике и понятиям детокрещенцев, то для того, чтобы выйти из неприятного для них положения, стараясь доказать правдивость детокрещения, они ссылаются на надписи над гробницами христианских детей в римских катакомбах. Ухватившись за эту сгнившую соломинку, ревнители крещения младенцев спрашивают, «Признаете ли вы после таких доказательств необходимость крещения детей?» И отвечают сами себе, «Нет, не признаете и скажете, что дети не способны воспринимать благодать Божию». Против такого умышленного искажение мы категорически объясняем, что мы глубоко верим в непреложность Христовых слов, которые Он сказал по отношению детей, говоря: «Таковых есть Царство Небесное». А потому мы не только признаем, что дети способны воспринимать благодать Божию, но верим, что они уже заслугами Христа сделались причастниками этой благодати, то есть милости Божией, как это нами было указано раньше. С нашей точки зрения, основанной на Священном Писании, согласуется и основатель Реформатской Пресвитерианской Церкви Иоанн Кальвин, детокрещенец, который говорит: «Так как Христос предписывает, чтобы крещению предшествовала проповедь Евангелия и вера в слышанную благую весть спасения, то отсюда видно, что до крещения должны допускаться исключительно верующие люди. А поэтому всякое крещение, которому не предшествует личная вера крещаемого, не может быть признано правильно преподанным и действительным». Итак, мы рассмотрели с вами первое сообщение, что в Новом Завете крещение младенца воспрещается и запрещается. Аминь.